Глава 11.1. Лера. Сон не отпускал, посещая меня каждую ночь, в том же антураже и деталях. Каждый раз я просыпалась от собственных криков и долго не могла успокоиться. Поначалу Богдан прибегал и будил меня, а потом терпеливо успокаивал. Я засыпала в его объятиях и чувствовала себя в безопасности до самого утра. Постепенно муж перекочевал в мою, то есть в нашу общую спальню, и ночи стали более спокойными. Я расспрашивала Богдана о наших отношениях до аварии, но про причину ссоры уточнить так и не решилась. Просто боялась потерять мужа, не успев обрести. Не была уверена, что он может быть в курсе моего предательства, а иногда думала, что трактую свой сон неверно. Но сон и все, что с ним было связано, выматывали меня. Неделю спустя я не выдержала и решила прибегнуть к другим методам. «Настя, мне нужно снотворное», — попросила я свою помощницу во время очередного сеанса массажа. «Не стоит», — нахмурившись, покачала головой девушка и, посмотрев в упор, терпеливо пояснила. «Те уколы, что я ставлю тебе через день, направлены на улучшение функций коры головного мозга и общего тонуса нервной системы. И, не понимая медицинских терминов, поторопила я. А снотворное эти процессы тормозит», — продолжая массаж, продолжила Настя и, сдержанно улыбнувшись, спросила. «Ты же хочешь все вспомнить?» «Ну да», — пожала я плечами, но, закусив губу, буркнула. «Хотя я уже в этом не уверена». «Этот процесс не отменить», — вздохнула она и, помогая мне перевернуться на бок, добавила. «Память восстановится, вот только сроки от нас не зависят». Но в больнице я не видела снов. Ойкнув от чувствительных манипуляций, намекнула я. «Потому что там тебе ставили обезболивающие препараты с седативным эффектом», напомнила Настя и, заметив мою растерянность, дополнила. «Это был успокоительный эффект. Вспомни, ты спала большую часть дня». «Точно», — проворчала я и, вздохнув, пожаловалась. «А что делать, если меня беспокоят неприятные сны? Я же не высыпаюсь!» «Какого характера твои сны?» – оживилась Настя и, достав блокнот, потребовала. «Расскажи подробней. События, места, люди, ощущения». «Не напоминай!» – отмахнулась я. «Лера!» – позвала она и, кивнув на свой блокнот, добавила. «Я здесь, чтобы помочь тебе. Вспомнить в том числе. А твои сны...» могут быть первой ступенькой к прошлому. «Да не дай бог!» — выпалила я и, резко сев на кушетке, охнула от боли в заживающих ребрах. «Это может происходить из-за периода адаптации», — внимательно считав мою реакцию, скептически предположила Настя. «Поясни». «Сближение с мужем, которого не помнишь, страх сомнения, растерянность», — сухо перечислила она и, отведя взгляд, тихо уточнила. «Как у вас все складывается?» «Хорошо», — покраснев, отозвалась я и, помолчав, поделилась. «Я доверяю ему. Мне спокойно с мужем, и, ну, он мне нравится». «Но...» — осторожно надавила Настя. «Но...» — не зная, как ответить, я протяжно вздохнула. Потерла виски и, вскинув взгляд на свою сиделку, взмолилась. «Ну а что все-таки делать со снами? Не хочу их видеть!» «Гипс снимут через неделю», — подумав, напомнила Настя и, сделав пометки в своем блокноте, перечислила. «Попробуем легкие физические нагрузки, плавание, растяжку, танцы». «Танцы?» — хихикнула я. «Лера, твой муж запретил раскрывать тебе детали прошлого», — понизив голос, она покраснела и, оглянувшись на дверь, решительно продолжила. «Но некоторые вещи ты должна знать. Например, судорожно сглотнув, я затаила дыхание. «Ты была тренером по танцам, стрип-пластике и аэро-йоге», сообщила Настя, а я, хмыкнув, расплылась в улыбке. «Да ну, не верю!» «Мышечная память», — улыбнулась она в ответ и, кивнув на меня, предположила. «Уверена, что твое тело вспомнит это гораздо быстрее». «А это не вредно?» — с сомнением уточнила я. «Ну, ты же не прыгнешь на шест сразу после снятия гипса», — усмехнулась Настя, и, переглянувшись, мы рассмеялись. Отложив блокнот, она посерьезнела. «Первым делом начнем с бассейна. Разминка, плавание – все это укрепит мышцы и ускорит восстановление. И моральное состояние, кстати, тоже улучшит. «Это поможет мне крепче спать?» – с надеждой переспросила я. «И не только это», – выпалила сиделка и, густо покраснев, заметила. «Рекомендую не отказываться от иных физических нагрузок». «Нагрузок? Секс, Лера, секс!» – смущаясь, конкретизировала Настя и, понизив голос почти до шепота, намекнула. «Спите вы с мужем вместе, а это уже хорошо. Если вдруг он решит...» «Настя!» – охнула я и, закрыв пылающие щеки ладонями, зажмурилась. «Он твой муж», – пожала она плечами, тут же перечисляя. «Любит, все время рядом, переживает, и он молодой и здоровый мужчина. Почему бы и нет?» «Рано об этом думать», — отмахнулась я. «Это уж вам решать», — хихикнула Настя и, глянув на настенные часы, ойкнула. «Пойдем, помогу принять душ и переодеться. Твой муж просил подготовиться к 6 вечера». «Ужин и сюрприз», — загадочно подмигнув, мурлыкнула она и, помогая мне встать, добавила. «Тебе точно понравится». Приготовление заняли почти час. Причем большую часть времени занял не душ, как это было ранее. Перебирая вешалки с одеждой, Настя все время хмурилась, что-то бурчала себе под нос и, придирчиво изучая мой гардероб, откладывала на кровать разные элементы одежды. Наблюдая за ее усилиями, я успела проголодаться, а, учитывая загадочный сюрприз, еще и порядком разнервничалась. В итоге Настя нарядила меня в длинную юбку-колокол, удачно скрывающую гипс, и кофточку с ажурным лифом и асимметричным вырезом горловины, слегка оголяющим одно плечо. Получилось элегантно и мило. Волосы помощница уложила в высокую прическу, выпустив несколько прядей на висках и шее. От вечернего макияжа я отказалась, лишь слегка подкрасив губы и подведя глаза. Без 5-6 в спальню зашел Богдан и, осмотрев меня, удовлетворенно улыбнулся. Привычно подхватил меня на руки и, спустившись на первый этаж, прошел в столовую, где уже был накрыт стол, а в воздухе витали ароматы жаркого и чего-то ванильно-сладкого. Ужин явно предстоял необычный. Переживая, что просто пропустила какое-то важное событие нашей семьи, жутко нервничала, но довольный Богдан никаких негативных эмоций не проявлял. Через несколько минут раздался дверной звонок, и Галина Петровна поспешила в прихожую. О том, что мы ждем гостей, Настя мне не говорила. Если честно, не была уверена, что хочу видеть кого-либо, кроме мужа, но идти на попятную было поздно. Когда в столовую вошли мужчина и женщина, я нахмурилась и перевела на Богдана растерянный взгляд. Я их не помнила, но то, как они на меня смотрели, порядком выбило из колеи. «Лера, любимая, это твои родители», —